Глава 6. Перед тем, как уйти, я по привычке окинул взглядом свою комнату и увидел Филимона. Секунду поколебавшись, подхватил кролика и сказал: «Вот что, Филя, сегодня поездишь со мной в машине. Конечно, я предупрежу всех, что отныне ты не кандидат в кастрюлю, а мой друг, но первые дни нужно соблюдать осторожность». Кролик, естественно, мне не ответил. Мои пальцы ощутили, как под мягкой шубкой, размеренно и абсолютно спокойно, бьется его сердечко. Похоже, животное совершенно меня не боялось. Я вышел в прихожую и наткнулся на Ленку и Миранду. Девочка аккуратно завязывала кроссовки. На мой взгляд, не слишком подходящую обувь для февраля. Домработница радостно закричала: «Поймали, Иван Павлович! Давайте сюда! Будет всем на ужин рагу с морковкой!» Я покачал головой. «Нет, Лена, это мой приятель, познакомься, Филимон. Впрочем, он не обидится, если станешь звать его Филей». Ленка попятилась. «Чего?» «Ничего», вздохнул я. «Кролик теперь мой, ясно, на рагу купи свинину». Пока домработница пыталась выяснить смысл услышанной фразы, я нагнулся, взял один ботинок и чуть не задохнулся. Миранда подняла голову. «Жутко воняет, да? Это Василий. Видно, ты ему насолил чем-то». «Он всегда мстит таким образом?» Со вздохом спросил я, разглядывая испорченную обувь. Ботинки было жаль. Я купил их совсем недавно, в хорошем магазине, за немалые деньги. Миранда встала и потянулась за тоненькой дубленочкой. «Ага, если кто не понравится, кранты. Они нравятся ему все, кроме Настики». «Это кто такая?» Я из вежливости поддержал разговор, вынимая коробку с осенней обувью. «Настика?» – изумилась Миранда. «Ты ее не знаешь разве? В дуэте «Шоколадка» поет. Мутор она мне». Я решил перевести разговор на другую тему. «А ты куда?» «Так в школу». «Далеко?» Миранда осторожно потрогала серьгу в носу. «В Южное Бутово». Я изумился. «На другом конце Москвы? Сколько же туда ехать?» Девочка пожала плечами. «Отсюда часа два, пожалуй». «Но почему ты так далеко учишься? Разве Настя обитает в Бутове?» «Не, в Тушине», — пояснила Миранда. «Вернее, там живу я, а Настя лишь ночует. Она все по концертам мотается, бабки рубит». «Ступай вниз», — велел я. «Отвезу тебя до места». «Нафига? Сама доберусь». Я надел пальто. «Девочки твоего возраста не должны спорить со взрослыми». Миранда разинула ярко накрашенный ротик. «Ну ты сказал! Чего же мне теперь, всегда молчать? Нашел дуру! Это в твое время дети взрослых боялись, а мы теперь свободные!» «По-моему, свобода и хамство – разные понятия. Но я ничего не сказал, а просто вышел из квартиры». Филимона мы устроили на полочке у ветрового стекла. Кролик мгновенно уснул, словно всю жизнь раскатывал в «Жигулях». Миранда влезла на переднее сиденье и заявила: «Отстойная машина». «На другую не заработал. Какая же, по-твоему, хорошая?» «Ну, Мерс глазастый или БМВ-ха», поделилась своим мнением девочка. «Еще это, как ее, Феррари». «Дорогая моя, Феррари – одна из самых дорогих марок. Ты когда-нибудь ее видела?» «Так я целый месяц в ней ездила», – спокойно пояснила Миранда, бесцеремонно включая магнитолу. «У Леньки была красная. Народ по дороге из тачек прям вываливался, когда мы катили». «У какого Леньки?» «У Настиного любовника, Леньки Мазона. Слыхал про такого?» «Нет». «Он в группе поет. Называется «Кофе Интернешнл». «И у него Феррари?» «Ага. Он меня в школу возил, а потом Настюха его пинком выгнала. Ты слушаешь русское радио?» «Иногда». «Отстой!» «Я думаю иначе». «Всем ясно, что отстой». «Послушай, а во сколько в твоей школе начинаются занятия?» «В 9», – спокойно сообщила Миранда, перенастраивая магнитолу. «А сейчас 8:20. Как же ты собиралась успеть?» «У нас первые два урока ОБЖ». «Это что за предмет?» Миранда захихикала. «Охрана беременных женщин». Что? Шучу. Учим хренотень всякую, ну, отстой. А препод урод. Сережка вечно пьяный. Он с утра никакой, бормочет, воду глотает, морда красная, глаза щелочки. Да, ну и понятно. Жена от Сережки сбежала, все из дому уперла. Он голый остался, вот и квасит по полной. На его уроки и ходить не надо. Вот, слушай, какой класс. Из динамика понесся высокий бесполый голос, звонким речитативом выкрикивающий. Вокруг одни враги, торчат вокруг свиные рожи. На кого они похожи? Это же они, твои враги. Бей, не жалей, бей, не хреней. Суперски! С восторгом повторила Миранда и вытянула ноги. Я невольно бросил взгляд на ее джинсы и не удержался от замечания. Твои брючки слегка грязноваты, надо бы постирать, а то в школе замечания сделают. Миранда распахнула огромные карие глаза, секунду молча смотрела на меня, потом расхохоталась. «Ваня, в нашей школе всем насрать на одежду. Между прочим, штаны новые. Мне их Настя в день своего отъезда купила». «Когда же ты их так испачкать успела?» «Ничегошеньки ты не понимаешь. Это мода такая». «На грязь?» «Ну да. Их специально мажут и рвут. Еще до продажи». Оставшийся путь до школы мы проделали молча, под аккомпанемент несущейся из магнитолы какофонии. Я высадил Миранду. Тоненькая фигурка побрела через заваленный снегом двор. Девочка выглядела комично. Ярко-белые кроссовки, грязные, слегка порванные штаны, дубленочка, сшитая из разноцветных кусочков, и красная лаковая дамская сумочка на длинном ремне. Вздохнув, я поехал к Райковой. Честно говоря, давно не имел дела с подростками. Они теперь совсем другие, чем были мы в их возрасте. Во всяком случае, мне в 12 лет, окажись я в чужой машине, и в голову бы не пришло перенастраивать радио и обращаться к взрослому мужчине Ваня, без отчества. Марину Райкову я встретил около входа в квартиру. Женщина, чертыхаясь, вертела ключом в замке. «Не работает?» Решил я начать знакомство. Райкова отбросила со лба белокурую прядку. «Ума не приложу, что случилось. Вчера нормально поворачивался, а сегодня даже в скважину не влезает». «Разрешите посмотреть?» «Пожалуйста», – ответила Марина и протянула мне связку. Я нагнулся и осмотрел отверстие. «Вы, очевидно, просто взяли не те ключи. Они не от этого замка». «Вот черт!» – подскочила Марина. «Ну, спасибо вам. Опять перепутала». С этими словами Райкова исчезла в квартире. Я подождал, пока она появится снова, запрет дверь и сказал. «У вас много разных ключей?» Райкова шагнула в кабину лифта. «Подруга своей оставила. Надо бы выбросить, да все забываю». «Зачем же выкидывать ключи, которые принадлежат друзьям?» «Давно уж раздружились», вздохнула Марина. «Это вы об Алене Шергиной говорите?» Моя спутница сделала шаг назад и прижалась спиной к стенке лифта. «Вы знаете Алену?» «Знал». «Почему говорите в прошедшем времени?» «Она умерла. Утонула в реке». «Не может быть», – твердо заявила Марина. «Вы что-то путаете». «Нет, Алена погибла». «Я с ней разговаривала на Рождество. Она была живехонька-здоровехонька». «Ну и что? Шергина утонула позавчера ночью». «Где? В феврале? В речке? Кто вы такой? Что вам надо?» На едином дыхании выпалила Райкова. Я вытащил удостоверение детектива и дал Марине. Та растерянно изучила документ. «Если не возражаете, — сказал я, — могу довести вас до службы». Марина молча кивнула. Мы сели в машину, девушка вытащила сигареты. «Как она погибла?» Я рассказал про машину, обрыв и речку. «Ужас!» Прошептала Райкова, нервно теребя сигарету. «Значит, тело не нашли? Что же хоронить станут?» «Наверное, церемонии не будет, пока ее не обнаружат». «Господи, как страшно! Почему делом занимаетесь вы, а не милиция?» Я вновь пустился в объяснение. Когда дело дошло до включенной газовой плиты, Марина подскочила. «Думаете, я ее того? Да?» «Что вы, лицемерно заявил я. Мне и в голову такое бы не пришло. Просто Алена сказала, что запасные ключи от ее квартиры находятся у госпожи Райковой. Кстати, похоже на правду. Сейчас вы ими пытались безуспешно закрыть дверь. Я не имею к этой истории никакого отношения. Мы были подругами. Были, а потом поссорились. Действительно, но по моей вине. Все наоборот, эта Алена должна меня ненавидеть. Она не отбивала у вас мужа? Райкова скорчила гримасу. Это вроде как я у нее жениха увела. Вы знаете эту историю? Нет, соврал я. Вас не затруднит рассказать? Марина уставилась в окно. Не слишком-то красиво вышло, но меня Господь наказал. Аленка поехала отдыхать, на курорте познакомилась с Костей Рябовым. Парень был просто ожившей девичьей мечтой. Относительно молод, чуть за 30, хорош собой, богат. Машина, квартира, загородный дом и стабильная заработная плата. Кроме того, Костя обладал веселым характером и хотел жениться. Но все не мог встретить ту самую, единственную и неповторимую. Вначале он решил, что его судьба жить с Аленой. И даже торжественно подарил той колечко с бриллиантом. Но потом Шергина на свою беду познакомила будущего супруга с Мариной. «Он влюбился в меня сразу, увидел и умер. Потом объяснил, что я фотографически похожа на его маму в молодости». Райкова замолчала, глядя на хоровод снежинок за окном. Костя поступил честно. Прежде чем начать осаду Марины, он приехал к Алене и сказал. «Извини, дорогая, я полюбил другую». Сначала Шергина неожиданно спокойно отреагировала на его заявление. Сняла с пальца кольцо, отдала несостоявшемуся мужу со словами. «Забирай, оно мне не нужно». Обозлилась Алена, когда узнала, что счастливой соперницей оказалась ее лучшая подруга Марина. Она сначала позвонила Райковой и закатила истерику. Но, очевидно, ей этого было мало. Алена явилась к Марине на службу и устроила там безобразный скандал. Шергина переколотила в кабинете все, что билось, сдернула с окон занавески и была остановлена лишь ворвавшимися охранниками. Сначала служба безопасности хотела сдать хулиганку в милицию, но Марина упросила секьюрити отпустить Алену. Шергина плюнула бывшей подруге в лицо и убежала. Райкова, придя домой, рассказала о малоприятном происшествии Кости. Тот возмутился, позвонил Алене, и они поругались не на жизнь, а на смерть. Если до этого разговора возобновление отношений между подругами теоретически было возможным, то теперь стало понятно – Алена и Марина уже никогда не помирятся. «Мне было очень не по себе», – тихо говорила Марина. «Прямо до слез. Ведь мы долго дружили. И потом получилось, что я отобрала у близкого человека счастье. Знаете, мне хотелось искупить свою вину. У Кости в банке есть заместитель Володя. Я думала позвать Алену своей свидетельницей, а Володю пригласить со стороны Кости. У них могли бы сложиться любовные отношения. Володя богат, не женат, словом, почти как Костя. Ну, кто виноват, что так получилось? Я ведь не отбивала его специально». Но Алена была твердо уверена в обратном. Дня не проходило, чтобы она не звонила бывшей подруге и не говорила гадости. Потом, спустя месяц, утихла и больше не объявлялась. Марина стала готовиться к свадьбе. Был назначен день, сшито платье, заказан ресторан. Утром, за 2 часа до бракосочетания, почтальон принес Константину пакет. Тот разорвал плотную коричневую бумагу, на пол упали фотографии. На них была запечатлена обнаженная Марина в обнимку с одним из своих прежних любовников. «Вот так сюрприз», – протянул Костя, внимательно разглядывая подарок. «Мало приятного узнать о таком в день свадьбы». Марина покраснела и возразила. «Я не скрывала от тебя своих прежних увлечений. Кстати, на этих снимках парень, с которым я перестала встречаться 5 лет тому назад». «Да?» Жених вскинул брови. «А дата?» Райкова вгляделась в маленькие белые цифры, помещенные в углу глянцевого снимка, и ахнула. Получалось, что кадр был отщелкнут вчера. «Ты решила попрощаться с прежней любовью?» Сухо поинтересовался Костя. «Устроила своеобразный девичник?» «Я ни с кем не встречалась», – растерянно ответила невеста. Честное слово. А число? Повторил Костя. Не понимаю, как так получилось. Ладно, тогда объясни этот факт. Попросил Костя и ткнул пальцем в другой угол снимка. Райкова посмотрела и лишилась дара речи. Честно говоря, фото было более чем фривольное. Камера запечатлела в основном постель, но в кадр попала и тумбочка, на которой лежала газета «Мегаполис» за вчерашнее число. Каким образом это издание, вышедшее вчера, попало на снимок, сделанный, как ты уверяешь, 5 лет тому назад? Тихо спросил Костя и вышел в прихожую. Когда Марина выскочила за ним, жениха и след простыл. Больше она никогда не встречалась с тем, кто без 5 минут был ее мужем. «Кто же прислал фото?» – спросил я. Марина пожала плечами. «Понятия не имею». «Может, это сделала Алена?» Райкова махнула рукой. «Это невозможно. Алена порядочный человек. Да, она съехала с катушек, поняв, что Костя ушел ко мне. Устроила истерику, скандал, даже драку. Потом трезвонила, говорила гадости вроде «Ты, Маришка, дрянь, желаю тебе от души несчастливой жизни». Но проделывала все открыто, в лицо. Не в Алёнином характере пакостить из-под тишка. Она может взорваться, наорать, обидеть. Правда, подобное с ней происходит редко. Но присылать анонимки – нет. Я только вздохнул. Иногда женщины оказываются способны на неожиданные поступки. «И потом», – продолжила Марина. «Мы же с ней поссорились и не общались, а газета-то была вчерашняя». «До сих пор понять не могу, как такое возможно и кто сделал снимок. Я не отрицаю связь с тем парнем, но она давно прервалась. В общем, Костя ушел, с подругой мы рассорились, и все. Что же вы ей ключи не отдали?» Марина развела руками. «Встречаться не хотелось, а просто выбросить в помойку совесть не позволяла. Вот повесила их у входа, да иногда путаю, вместо своих хватаю». «Кто же это Алену убить хотел?» «Я думал, вы». «Вы с ума сошли?» Подскочила Марина. «Зачем бы мне это?» «Похоже, незачем». Пробормотал я. «Но вот сама Алена утверждала, что вы покушались на ее жизнь». «Бред!» Решительно ответила Марина. «А вот кое-кто говорит, будто вы застали Ширгину с Костей в одной постели и решили отомстить». Не успокаивался я. «Вроде она подождала, пока вы распишетесь, а потом уложила вашего мужа в свою постель. Вы пришли к ней, открыли дверь теми самыми ключами». «Идиотство!» Вконец обозлилась Марина. «Во-первых, мы не успели с Костей пожениться. Инцидент с фотографией произошел до свадьбы. Во-вторых, я никогда не заставала их вместе. Но кто придумал подобную глупость?» Я хотел было сказать, что информация исходила от самой Алены, но прикусил язык и пробормотал. «Да так, просто слышал». «Выкиньте эту чушь из головы», – резко ответила Марина. «Люди не весь что наболтать могут». «Да, мы поругались с Аленой, но виноват был лишь Костя. Ни Аленкиной, ни моей вины тут нет. Парень такой попался. Сначала ей голову дурил, потом меня из-за глупости бросил. Даже разобраться не захотел. Кстати, если хотите знать, я на Рождество позвонила Алене и сказала: «Ты, конечно, сейчас швырнешь трубку, но я хочу пожелать тебе счастья и удачи». «А она?» Выслушала спокойно и ответила: «Ладно, и тебя с праздником, потом поговорим. Извини, опаздываю на работу». Так что наши отношения могли наладиться. Я очень рассчитывала на 1 марта. Глупо ведь из-за мужика терять хорошую подругу. «Ну, очевидно, Алена была иного мнения. Рассказала, что торопится на работу. Это в Рождество-то?» «Так она же в турфирме пашет. У них, когда на календаре красное число, просто оврал». «А что должно было произойти 1 марта?» «День рождения у Алены», – пояснила Марина. «Я уж и подарок приготовила. Думала, приду, протяну коробку с букетом и попрошу. Давай все забудем. И опять бы сдружились. Но нет, не получилось. Бедная моя подружка. Какая страшная смерть. Зимой в реке, подо льдом». И Марина горько заплакала. Я молча повернул направо и чуть не вылетел на тротуар. Московские дороги в феврале напоминают каток. Представляю, какова была обстановка на шоссе, когда Илья не сумел справиться с управлением. «Так и не помирились», — всхлипнула Марина. «Но почему я не позвонила ей раньше? Чего ждала? Теперь ничего уже не исправить». Я осторожно отпустил сцепление. Самое ужасное — это муки совести возле гроба. После смерти отца я пару лет ощущал давящую безнадежность от того, что никогда не смогу уже попросить у него прощения за все нанесенные мной обиды. Память подло подбрасывала неприятные воспоминания. Вот, отец предлагает поехать вместе с ним в Карловы Вары, но я, студент второго курса, прихожу в ужас от перспективы прогулок вокруг источника в толпе пожилых людей и мигом записываюсь в строительный отряд, которому предстояло возводить коровник в колхозе. Сейчас бы я, естественно, отправился на воды, но в те годы очень хотел провести лето своей стаей, и папа отбыл один. А еще он один раз по случайности заглянул в ГУМ. Продавщицы мигом узнали любимого народного писателя и, затащив в подсобку, предложили купить ботинки. Для тех, кто забыл, напомню, в советское время обувь считалась самым дефицитным товаром. И отец приобрел обувь, только не себе, а мне. Как сейчас помню их внешний вид. Высокие, до щиколоток ботинки на толстой подметке. Завязывались они шнурками. «Отличная вещь!» – радовался отец. «Померяй, Ваня, качественная кожа, сносу не будет!» Весь институт, вернее, его мужская часть, ходила той весной в узконосых полуботинках, практически без подметки. Шнурки считались анахронизмом. Ступню просто всовывали внутрь, оттянув язык. Приобретенные, ничего не понимающим в моде отцом, скороходы выглядели не то что вчерашним, а позавчерашним днем. Я, правда, один раз влез в них, но ехидные приятели мигом начали изощряться в остроумии по поводу ботинок. В основном прозвища были непечатными, но особенно обидела меня от чего-то фраза, брошенная Ритой Маликовой, спесивой девицей-поэтессой. «Ну, Ваня, и зачем же ты чемоданы на ноги нацепил?» Придя домой, я засунул ботинки в шкаф с твердым намерением никогда больше не надевать их. Но папа регулярно предлагал. «Ваня, надень ботинки!» И приходилось, скрежеща зубами, завязывать шнурки. В конце концов, мне это надоело, и я, взяв ножницы для резки металла, отодрал подошву у одного ботинка. Отец был так расстроен, что я тут же пожалел о содеянном. Павел Подушкин умер давно, и, наверное, в его жизни случались и более серьезные разочарования, чем оторванная подметка. Но мне стыдно до сих пор. А главное, нельзя кинуться ему на шею и воскликнуть. «Ну прости, пап, я дурак. Отличные были ботинки». Вот и Марина Райкова сейчас плачет. Мне жаль ее, но помочь ей не могу.